Глава 24. «Пусти меня! Отпусти!» Вырываюсь, но это бесполезно. Он очень сильный, как медведь. Особенно, когда его внутренний мир переполнен ненавистью. Слезы катятся по щекам. Мне страшно. Так страшно, что я теряю способность двигаться и даже дышать. Он держит меня крепко и беспощадно. Пальцами нежную кожу, словно когтями орлиными, царапает, оставляя красные полосы, и сдавливает до синяков, как будто его руки — это не руки вовсе, а медвежьи капканы. «Думала, я не узнаю о твоем секрете». Его рука падает на мой округлившийся живот. «Ты беременна, Диана, и этот ребенок мой». «Нет!» Вру, но дрожь меня выдает. «Я здесь, чтобы забрать свое». «Что забрать? Ты о чем? Пусти меня немедленно!» Мирон тащит меня к машине и впечатывает в боковую дверь спиной. Одна рука так и лежит на затылке, сжимая волосы, а вторая капканом впивается в оба моих запястья. Мои запястья такие тонкие и нежные, что он запросто их удерживает одной рукой. Еще хоть одно усилие, и они треснут, как тростинки. «Босс, вам помочь?» Но все же один из амбалов беспокоится за своего высокоуважаемого хозяина. Нет, сам разберусь. Причинять ей боль и нагонять ужас доставляет мне невообразимое удовольствие. Мирон кровожадно улыбнулся. Негодяй. Подлец, мерзавец. Страшно смотреть на него, в его стальное ледяное лицо, не знающее жалости, в его глубокие звериные глаза, стремящиеся лишь убивать. Мирон Доронин изменился. Прошло не так много времени, но да, его не узнать. От него веет холодом и мраком. Он сменил имидж и прическу, стал похож на какого-то демона, который предпочитает никогда не улыбаться, носить только темную одежду и сеять везде хаос. Я не ожидала, что именно здесь он меня сцапает, хотя вероятность была большая. Ему кто-то доложил. Кто-то меня сдал, это очевидно. А как же отчаянно я надеялась, что он уже про меня забыл, ведь прошло 4 долгих месяца. «За твою прелестную головку, ведьма, я назначил щедрую награду». «То есть?» В этот же миг Мирон подтверждает мои догадки о том, что меня предали свои же. «Ирина, знакомое имя?» «Вот черт!» Он раскатисто смеется страшным и зловещим голосом, так что мне становится не по себе. Я словно опустилась в ад, провалилась под землю, осталось меньше минуты до того, когда меня сожгут там черти заживо. Я действую на эмоциях и спонтанно. Ноги-то у меня свободны. Я собираюсь легнуть его коленом в пах, но если он и увернется, чувствую, смерть моя будет долгой и мучительной. Тогда я, что есть силы, замахиваюсь и смачно наступаю ему каблуком на ботинок. Но Доронин и глазом не моргнул, лишь ноздри раздул, как дракон огнедышащий. Ах ты ж! Уж лучше бы я ударила его в пах. Потому что дальше случилось то, чего я никак от него не ожидала. Я крепко зажмурилась, ожидая ответной отдачи, ожидая ответного удара, но... Мирон наваливается на меня сильнее, его руки ложатся на мои скулы, давит сильно и властно, подчиняя. Он так страшно заглядывает в мои глаза, что я, глядя в них, прохожу все круги ада. Здесь, на земле. Ада, который он лично обещает мне устроить прямо сейчас. Мирон часто и хрипло дышит. Горячие потоки воздуха обжигают мои щеки, кончик носа и губы. Я дрожу, как кленовый лист в его сильных руках, особенно когда чувствую голодное дыхание на моих губах. И тотчас же сама смотрю на его губы. Такие полные, сочные, такие дьявольски красивые, проклятые, манящие самые лучшие губы в мире, черт их побрал. И в этот же миг меня окунает с головой, будто в Марианскую впадину, на самое дно его исключительный такой родной запах. Мне страшно, я дрожу, я умираю от ужаса, но в то же время понимаю, что меня будоражит его тепло. Запах, грубое касание, до такой степени, что поневоле начинает теплеть между ног и низ живота сладко пульсирует. Странное молчание и напряжение прошло через наши тела импульсной дрожью, когда они прижались друг к другу. Мирон поймал мой взгляд, увидел, как я застыла на его губах, не шевелясь, и неосознанно облизала кончиком языка свои губы. В темных льдах что-то блеснуло. Этот блеск быстро привел меня в чувство, потому что я испугалась еще больше, как будто он превратился в зверя и задумал меня сожрать, на куски порвать. Мое сердце пропустило удар, когда Мирон вдруг смахнул с моих бледных щек слезы большими пальцами, резко дернул на себя и жестко поцеловал в губы. Что? Поцелуй? Он сошел с ума? Или просто обнаглел? Я глухо застонала, а Мирон еще жестче вжал меня в себя и активнее заработал языком, проникая все глубже и глубже, мокро, горячо, неистово, до проклятых искр из глаз и сердцебиения на грани. Мерзавец! Какой же чокнутый, ненормальный, бессовестный подлец! Целует меня посреди улицы на глазах у всех, особенно на глазах у своих подчиненных, а те, как невозмутимые скалы, стоят с каменными выражениями лиц. Похоже, Мирон так унизительно меня наказывает. Решил прилюдно истязать и искусать мой несчастный рот. Поцелуй с врагом. Действительно, это самое ужасное наказание. Хуже электрического стула. Я так и думала, что он извращенец. Еще тогда, когда опоил меня своим чертовым вином и затащил в постель, прикрываясь тем, что просто сорвался, когда хотел утешить несчастную сиротку. Я щиплю, дергаюсь, сопротивляюсь, но он держит меня слишком сильно. Его прикосновения обжигают, а поцелуй жалит хуже пчелиного жала. Он пьет меня, как дьявол пьет душу грешника, при этом насмехаясь. Я в шоке. Не понимаю, какую такую жестокую игру ведет со мной Мирон Доронин. Гад. Сволочь. Бесчувственное чудовище. Решил перед смертью поглумиться? Он ведь нашел меня, чтобы убить, как грозился. Задушить лично. Он целует меня еще активнее, проталкивая язык глубже и напористей. Поцелуй такой мокрый и агрессивный, что я быстро слабею, а мои мышцы превращаются в вату. Мне кажется, что вот-вот я с дуру отдамся искушению, потому что мне становится вдруг очень горячо и сладко. Дурацкие чувства, дурацкие воспоминания из прошлого, когда нам было вместе хорошо, вырываются из закоулков разума и отравляют его, подчиняя. Нет, это все похоть, просто животный инстинкт. Я не дамся ему. Не дамся. Он не любит меня. Ненавидит, использует. Я сгибаю колено и дергаю вперед ногой. Все-таки собираюсь осуществить мечту и двинуть мерзавцу в пах. Но... Мирон ловко уворачивается, вовремя отстранившись. Его губы расплываются в дьявольском оскале. Вот сволочь. Какая исключительная реакция. Со звонким чмоком он прерывает поцелуй, демонстративно и напыщенно вытирает губы тыльной стороной ладони, продолжая зло усмехаться. Я с вызовом пялюсь в его нечеловеческие глаза и уже окончательно понимаю, насколько сильно он изменился. Неужели и правда мой побег, наш с ним разрыв, так сильно его изменил? Он ведь с трудом человека напоминает. Дьявол какой-то. Сатана в человеческой шкуре. Темные волосы небрежно взъерошены. У него сережка даже в ухе появилась. Какой-то темный, но, очевидно, дорогой камень. Честно, я с трудом его узнала. Лишь по марке машины. Потому что на такой дорогой тачке может позволить себе ездить только богатый человек. Шейх, например. Мирон однажды мне похвастался, что эту машину выпустили в ограниченном количестве в продажу, в числе 5 штук. «Отличная попытка. Ты, я смотрю, у нас стала дикой кошечкой. Что ж, мне нравится. Меня это заводит, крошка». «Что ты делаешь? Я еще раз говорю, отпусти меня!» Почти задыхаюсь. Не могу надышаться и отдышаться. Меня все колотит, а губы ужасно болят. «Нет, девочка». Мирон напротив хватает меня еще крепче, опять наклоняется опасно близко к моим губам, но не целует. Зависает в сантиметре от них. Любуется, горячо на них дышит, искушая снова и снова. Как же я это ненавижу? Потому что я хочу их. Хочу против долбанной воли. И ничего не могу с этим поделать. Но продолжаю бороться со своими ненормальными порочными желаниями. Надеюсь, очень скоро я их навсегда уничтожу и буду испытывать к Мирону только ненависть и отвращение. Это была проверка. Поцелуй. Хотел убедиться, встанет ли у меня на мерзкую предательницу, или ты всего лишь разовая игрушка. Потаскушка. Одна из тех, с кем я играл, потом выбрасывал на помойку, когда игрушки надоедали и приедались. Эта фраза бьет, как пощечина наотмашь. Вот значит, с кем он меня сравнил? С потаскушкой? Я сжимаю руки в кулаки, мечтая его как следует поколотить. Злость свою сорвать, как на груши для битья. Ведь меня трясет, как во время лихорадки. Жмурюсь, сдерживая новые потоки слез. Нет, только не сейчас. Сейчас я не буду плакать. Не дам извергу насладиться этим удовольствием. Ну что, хочешь узнать ответ? Встает ли у меня на тебя до сих пор? Мирон проводит костяшками пальцев по моей щеке. Так медленно, так порочно и будоражаще, что очередные мурашки разбегаются по нежной девичьей коже. Борись, Ди, борись с проклятым чудовищем. Ну же. Даже не смотрю на его пах, хоть и хочется. Узнать, нравлюсь ли я ему до сих пор. Быстро мотнула головой. Дурная Диана. Хочется врезать с колена и только. Нет, конечно, нет. Мне не интересно. Ты говоришь какой-то бред. Я попыталась засмеяться, но издала какой-то жалкий хрип в итоге. Даже соврать и подыграть не могу. Как же бесит. Бесит, что испытываю до сих пор что-то к подонку, хоть и не хочу это терпеть. Мои щеки полыхнули румянцем. Я быстро поджала губы и отвела взгляд в сторону. У меня надменно рассмеяться не получилось, зато у Мирона — да. Врешь, как дышишь. Ложь — твой смысл жизни, стерва. Я вдруг, сама от себя не ожидая, плюнула ему в ноги. Не стерва! Не стерва я! Горло душило слезами обиды. «Я тебя не предавала. Меня подставили». «Ну да, ну да. И опять врешь без сожаления. Ну ничего. В общем, ладно, пошли. Я тебя забираю». «Что? Куда? Пусти, пусти. Не пойду, не хочу». «Ты должна ответить за все, что сделала. Я тебя несколько месяцев как идиот искал. Думал, ты погибла». На последнем слове его голос стал низким и тихим. Но Мирон быстро вернул прежнюю зловещую интонацию. «Ты даже не представляешь себе, как я зол». «Зол, потому что найти не мог. И меня это ужасно бесило». «Я представляю». «Меня почему-то это радует». Я начинаю на полном серьезе царапаться. Разок даже полоснула ногтями по крепким мужским запястьям, когда Мирон хотел засунуть меня в машину. А черт, кошка дикая. Придется опять целовать. Не успела я сообразить, как он опять схватил меня за затылок и впился в мои губы своими. Терзал. Жрал меня, как зверь дикий. Обсасывал, обгладывал со всех сторон и нарочно издевался над моими губами. Еще немного, и на них живого места не останется. Я закипела и... цапнула его за нижнюю губу. Щедро так укусила, почувствовав металлический привкус крови на языке. Резко отстранилась. Точнее, он меня от себя отпихнул, тихонько зашипев от боли. «Ты очумела?» «О, черт!» Прикрыла рот дрожащей ладошкой. «Что я натворила?» «Я не хотела. На эмоциях поступила так. Мои глаза округляются, превращаясь в два теннисных мячика, когда я вижу, как по подбородку миллионера тонкой струйкой потекла кровь». Выругавшись, он отдернул руки от моего тела, а у меня появилась та долгожданная секунда спасения. Со всех ног я бросилась на утек, но и двух шагов не успела сделать, как мне путь перекрыли живые огромные щиты. Я только лбом врезалась в твердое, как кирпич, плечо одного из амбалов. Он улыбнулся акульей улыбкой, когда я подняла на него свои заплаканные глаза, быстро сгреб меня в охапку и вернул своему начальнику. Мирон вытер губы белым платком, резко схватил меня за локоть, встряхнув. Я услышала, как хрустнул его кулак, и тут же зажмурилась, наверное, ударит. Никого и ничего не побоится. Но Мирон кулак опустил и разжал. Сквозь щели между ресничками я увидела, как он осмотрелся по сторонам. Людей уже собралось здесь прилично. «Эй, телефон убери. Богдан, забери. Проследи, чтобы ни одно видео в сеть не попало. Сюда иди. Я сейчас тебе этот телефон в жопу засуну. Поигрались и хватит». Слишком много публики собралось, я забылся. Его лицо приобрело иной очерк, сдержанный и ледяной. Расправив складки на пиджаке, Мирон втолкнул меня в машину. «Садись в тачку». Передо мной любезно распахнули дверь. «Только посмей хотя бы еще раз взбрыкнуть, ведьма, и ты пожалеешь». Его голос звучит слишком страшно и моторошно, заставляя беспрекословно подчиниться. Я забираюсь в дорогую элитную иномарку, забиваюсь в уголок и сжимаюсь в комочек. Мирон следом садится, хлопая дверью, приказывая завести мотор. Спустя пару секунд автомобиль плавно трогается с места. Впереди и сзади еще едут две сопровождающие машины, точнее два джипа. «Веди себя тихо, или я превращу твою жизнь в ад. Однажды я поклялся тебя придушить голыми руками, но есть одна проблема. Если бы не она...» Его рука по-хозяйски ложится на мой живот. Малыш в ответ на прикосновение своего отца-мерзавца слабо пинается. Я приоткрываю рот от удивления. «Как же так? Неужели почувствовал папу?» «Ты теперь моя. Ты мне много чего должна, Диана. Сиди тихо и не ори, иначе прибью. Нас ожидает серьезный разговор».